Формула 1000%. К 30 годам, испытав немало взлетов и падений, я сколотил состояние в 14 400 долларов. 12 лет спустя мой доход составлял более 1,5 миллиона, увеличившись в 100 раз. Мне удалось вывести формулу повышения дохода, и этой формулой я пользовался каждый день, каждый месяц и каждый год. Нельзя, конечно, сказать, что мой доход отличался особой стабильностью, но он все равно продолжал расти, пока я пользовался выведенной мною формулой. Формула 1000% основана на утверждении, что за 10 последующих лет вы можете увеличить свой доход в 10 раз. Большинство людей с недоверием качают головой, стоит только заикнуться даже об удвоении дохода за 10 лет. Тем не менее, я рассказывал об этой идее людям по всему миру, и никто не остался разочарованным. Формула весьма проста. Следуя ей, вы сможете невероятным образом повышать производительность, уровень исполнения и в конечном счете доход на 0,1% ежедневно. Как вы думаете, возможно ли для вас, если вы действительно захотите, повысить производительность и уровень исполнения на 0,1% ежедневно? Конечно, 0,1% – это не так уж и много. На самом деле, если вы будете лучше планировать и сосредоточитесь на самых важных заданиях, то, скорее всего, станете повышать свою производительность на 50% в день. Если вы сможете увеличивать производительность и повышать уровень исполнения на 0,1% каждый день, то это составит 0,5% еженедельно. Смогли бы вы это сделать, если от этого зависела бы ваша жизнь, ваше будущее? Конечно, смогли бы. Если вы будете поддерживать тот же темп, то в конце года вы повысите качество работы на 26%. Сможет ли такой трудолюбивый, целеустремленный, амбициозный человек, как вы, справиться с этим заданием? Несомненно, вы в состоянии добиться гораздо большего, но такой результат за 12 месяцев вполне реален и возможен. Это и есть принцип постоянного совершенствования на практике. Любое совершенствование в одной области автоматически ведет к совершенствованию и в других областях. Это похоже на эффект сложных процентов. Чем лучше вы становитесь в одном направлении, тем лучше и в других. Повышение производительности на 26% ежегодно ведет к ее удвоению менее чем за 3 года и на 1000% за 10 лет. Несколько лет назад в Портленде я поделился выведенной формулой с группой молодых торговых агентов. 7 лет спустя я снова приехал туда и встретился с одним из этих молодых людей, я хорошо его помнил. Он заявил мне: «Знаешь, Брайан, я пользовался твоей формулой в течение 7 лет, и она не сработала так, как ты говорил». Я удивился: «Расскажи поподробнее». Молодой человек улыбнулся и пояснил: «Чтобы увеличить доход в 10 раз, мне потребовалось не 10 лет, а 7. Сегодня мой доход составляет в 10 раз больше, чем 7 лет назад».